У мельничного колеса. На реке Ора, к западу от города Свободного, стоит плотина колхозной мельницы. Здешние рыбаки видели однажды, как Таймень воевал с мельничным колесом. Ора — быстрая лесная река со множеством перекатов, песчаных и галечных отмелей. С окрестных сопок в нее падают шумные таежные ключи и родники. Вода здесь всегда холодная, прозрачная и звонкая, как стекло. Это и привлекает сюда хладолюбивых рыб – тайменей, линков, хариусов, налимов. Перебираясь даже по таким перекатам, где человек проходит, едва замочив подошвы сапог, рыба идет вверх, в сопки, к лесным ключам. Ее путешествие замедляется у колхозной плотины. Она мечется здесь днем и ночью, пока не найдет выхода. Возле мельничного колеса, где вода бурлит и клокочет, разбегаясь глубокими воронками, деревенские ребятишки ловят хариусов. Иногда оводом или мухой, насаженной на крючок, соблазняются и таймени. В один из майских вечеров, когда рыбаки были увлечены ловлей, кто-то из ребят закричал: «Глядите, глядите, на колесо прыгает рыба!» Все обернулись в сторону плотины. Какая-то крупная рыбина, больше метра длиной, извиваясь в дугу, прыгала навстречу грохочущему потоку. Она старалась пробиться сквозь него, ударялась о массивные лопасти мельничного колеса и падала обратно. Колесо отбрасывало рыбину, но она снова и снова подкидывала кверху свое упругое, как брусок, длинное тело, мелькала в серебряных брызгах и хлопьях пены, била хвостом и, обессиленная, опять скатывалась с колеса в реку. На крик ребятишек выбежал мельник. Его тоже удивила эта непонятная настойчивость рыбы. «Должно Таймень, ишь как разъярился!» — приговаривал он. «И чтобы ему свернуть вправо и проскочить мельницу по обводному рукаву, так нет же, на колесо лезет!» Мельник не знал, что на пути к нерестилищам рыбы лососевых пород способны перепрыгивать даже многометровые водопады. Вскоре Таймень совсем выбился из сил и больше не появлялся над водой. Рыбаки успокоились и вернулись к своим удочкам. Утром следующего дня, когда чуть рассвело, мельник с полотенцем на плече пришел к реке умываться. В шагах в 20 ниже плотины, где начиналась отмель, он заметил какой-то предмет. Не то полено, не то еще что. Мельник удивился не меньше вчерашнего, увидев, как полено вдруг шевельнулось, и от него пошли легкие волны. «Рыба!» — сообразил он. Откинув полотенце и засучив штаны, мельник стал подкрадываться к отмели. Рыба не уходила. Подойдя вплотную, он схватил ее цепкими руками. Только тут рыба отчаянно забилась, вырываясь из рук, и ударом хвоста сшибла мельника в воду. Но добычи своей он уже не выпускал. На берегу он разглядел, что вся спина и бока рыбины были в ссадинах и кровоподтеках. Это был тот самый Таймень, который вчера так упрямо воевал с мельничным колесом. Таймень весил больше пуда.